Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. Тесто дрожжевое. 73-й рецепт. Безопарный способ приготовления теста. Перед замесом любого вида теста подготавливают сырье. Молоко или воду подогревают до 30-40 градусов, учитывая, что при соединении с мукой и другими продуктами температура теста будет в пределах 26-32 градусов. Если мука имеет более низкую температуру, то молоко или воду нагревают выше 40 градусов. Дрожжи разводят в отдельной посуде в небольшом количестве воды, чтобы они не погибли от высокой температуры, и добавляют в кастрюлю, когда мука будет частично перемешана с водой. Соль и сахар растворяют в небольшом количестве воды или молока, предназначенного для замеса, и, процедив через сито, смешивают с остальными продуктами. Яйца также выливают в посуду для замеса. Муку просеивают через сито для удаления посторонних предметов и насыщения ее кислородом воздуха. Дрожжи можно для большей активизации за полчаса до замеса теста растворить в небольшом количестве теплой воды 30 градусов с добавлением чайной ложки сахара. Замешивают тесто в течение 5-7 минут. За 2-3 минуты до конца замеса добавляют в тесто растопленный жир. Замес продолжается до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать. После окончания замеса посуду закрывают крышкой, чтобы тесто не заветрилось, и ставят в теплое место 35-40 градусов для брожения, которое длится 2,5-3,5 часа. Через 1,5-2 часа, когда объем теста увеличится в 1,5-2 раза, тесто обминают в течение 1-2 минут. Обминка необходима для того, чтобы тесто освободилось частично от углекислого газа, дрожжи и молочнокислые бактерии равномернее распределялись в толще теста и переместились бы на более питательные участки, чтобы набухшие сгустки клейковины растянулись и образовали мелкоячеистую сетку. После обминки возрастает скорость брожения, и тесто вновь быстро увеличивается в объеме. Обычно делают от 1 до 3 обминок. По внешним признакам конец брожения определяется следующим образом. Выбродившее тесто увеличивается в объеме в 2,5 раза. При надавливании на тесто пальцем оно медленно выравнивается. Поверхность теста выпуклая. Тесто приобретает приятный спиртовой запах. Выпеченные изделия из выбродившего теста имеют пышную структуру, красивый вид и приятный на вкус. Мука 4 стакана, сахарный песок 2 столовые ложки, маргарин или растительное масло 4 столовые ложки, яйцо 1, дрожжи 20 граммов, соль 1/2 чайной ложки, вода или молоко стакан. Выход – килограмм. 74-й рецепт. Опарный способ приготовления теста. Для создания дрожжам нормальных условий для брожения тесто вначале замешивают жидким и в состав его вводят воду, муку, дрожжи и немного сахара. Эта часть теста называется опарой, а способ приготовления теста – опарным. После того, как опара хорошо выбродит, в нее добавляют сдобу и остальную муку. Воду подогревают до 32-34 градусов, разводят в ней дрожжи и добавляют муку в соотношении 1:1. Опара должна иметь консистенцию густой сметаны и температуру 27-29 градусов. Поверхность опары посыпают тонким слоем муки, посуду покрывают полотном и оставляют на час при температуре 30 градусов. Интенсивный процесс брожения начинается через 30 минут, когда на поверхности опары появляются равномерные трещинки. Поверхность теста станет выпуклой, и оно начинает отходить от стенок посуды. Опара увеличивается в объеме в 2-2,5 раза. и на всей поверхности появляются лопающиеся пузырьки. Готовность опары определяют по внешним признакам. Брожение начинает стихать, пузырьки на поверхности уменьшаются, и опара немного опадает. К выбродившей опаре добавляют оставшуюся воду с растворенными в ней солью и сахаром, яйца, жир и ароматические вещества. Все хорошо перемешивают и добавляют оставшуюся муку, предварительно просеяв ее. Продолжительность перемешивания с мукой 10-15 минут. Температура замешанного теста должна быть 29-32 градуса. При нормальном брожении тесто поднимается равномерно, без разрывов, в течение 1,5-2 часов. Оно эластично, не прилипает к рукам, за это время производят 1-2 обминки. Тесто с отздобкой приготовляют в том случае, когда в состав его входит много жира и сахара, угнетающе действующих на развитие дрожжей, или когда из одного основного теста нужно приготовить тесто с разным количеством сдобы. Способ этот заключается в том, что сдоба вводится в тесто, приготовленное опарным способом, не сразу, а в два приема. Вторая порция сдобы называется отздобкой, и к ней добавляется еще немного муки. Тесто с замедленным процессом брожения приготовляют на опаре, замешанной на воде или молоке температурой 10-15 градусов. Замешанную вечером опару ставят в помещение, температура которого 18-20 градусов, а оставшуюся муку в теплое место. Утром сахар и масло нагревают до 40-60 градусов и перемешивают с опарой, а затем с мукой. В конце замеса тесто добавляют согретые жиры. Через час такое тесто готово к разделке. Тесто с ускоренным процессом брожения приготовляют с повышенным количеством дрожжей в 2-3 раза больше нормы или поставив тесто на воде с температурой 35 градусов и сделав его более жидкой консистенцией, чем обычно. Разделывают тесто на столе с деревянной столешницей. Готовое тесто после обминки выкладывают на стол, посыпанный мукой, отрезают ножом или скребком длинный и ровный по толщине кусок, который закатывают в длинный жгут, фитиль. Толщина жгута зависит от величины готового изделия. Чем крупнее изделие, тем толще надо делать жгут. Жгут берут в левую руку, правой рукой отрывают или отрезают ножом куски теста, слегка посыпают мукой и кладут на стол. Затем берут по 2 кусочка теста и ладонями подкатывают их на столе кругообразными движениями. Подкатанные шарики укладывают на стол под пыленной мукой и после 5-6-минутной промежуточной расстойки из них формуют разные изделия, укладывают швом вниз на противень, смазанный жиром, по диагонали. В процессе разделки из теста частично выделяется углекислый газ, и объем его уменьшается. Для того, чтобы объем сформованных изделий вновь увеличился, их помещают для расстойки во влажное место с температурой 35-40 градусов на 30-60 минут. При недостаточной расстойке изделия получаются мелкими, плохо пропекаются, корочка имеет надрывы. Если изделия слишком долго растаивались, то они получаются плоскими, расплывчатыми, без глянца и рисунка. Для придания выпеченным изделиям красивого внешнего вида их смазывают при помощи мягкой волосяной кисточки яйцом или яичным желтком. Наиболее красивый глянец получается при смазывании изделий яичным желтком. Яйца перед использованием слегка разбивают кисточкой или венчиком, но не сбивают в пену. Смазку лучше всего процедить через сито. Иногда яйца смешивают с небольшим количеством воды, но в этом случае глянец на изделиях получается менее красивым. Смазывают изделия за 5-10 минут до посадки в печь, осторожно, чтобы не помять расстоявшиеся изделия. Непосредственно после смазывания изделий яйцом их посыпают рубленным, очищенным или неочищенным миндалем, орехами, сахаром, сухарными или хлебными крошками или смесью этих продуктов. Выпекают изделия из дрожжевого теста в духовке. Время выпечки зависит от размера изделий. Температура в духовке при выпечке крупных изделий должна быть ниже, чем при выпечке мелких, так как это позволяет постепенно пропекать изделия и избежать закала. Некоторые изделия после выпечки посыпают сахарной пудрой или смесью сахарной и ванильной пудры, пользуясь при этом ситом или марлей. Иногда их смазывают подогретой помадой. Для получения хорошего глянца помаду наносят, когда изделия еще не совсем остыли. Сверху их посыпают жареными рубленными орехами. Мука 3,5 стакана, сахарный песок 4-8 столовых ложек, масло сливочное или маргарин 4-8 столовых ложек, яйца 1-5 штук. Дрожжи 15 граммов, соль 1 треть чайной ложки, вода или молоко полстакана, выход килограмм. 75-й рецепт. Булочка круглая. Из теста, приготовленного безопарным способом, формуют шарики, которым дают расстойку 5-8 минут и раскатывают в лепешки. На середину лепешки кладут фарш из повидла и закатывают в виде шарика. Сформованные булочки укладывают швом вниз на смазанный жиром противень и дают расстойку. За 10 минут до выпечки булочки смазывают яйцом и посыпают крошкой, которую приготавливают путем перемешивания и растирания муки, сахара и масла. После выпечки и остывания булочки посыпают сахарной пудрой. Тесто дрожжевое, безопарное, 500 граммов, повидло 100 граммов, яйцо для смазки 1, крошка для отделки, мука 2 чайные ложки, масло сливочное 10 граммов, сахар 1 чайная ложечка, пудра для посыпки 1 чайная ложечка, выход 10 штук по 70 граммов. 76-е. Пирожки жареные. Тесто приготавливают безопарным способом, слабой консистенции. Подготовленные продукты замешивают до однообразной консистенции и ставят в теплое место для брожения на 1,5-2 часа, в течение которых делают одну обминку. Разделывают пирожки на смазанном маслом столе. Готовое тесто охлаждают до 10 градусов, чтобы оно не перекисло во время разделки. Охлажденное тесто закатывают в жгут толщиной 3-4 сантиметра, отрывают или отрезают на смазанном столе для 3-5-минутной расстойки и, перевернув швом вверх, раскатывают маленькой скалкой лепешки толщиной 4-5 миллиметров. На середину лепешки кладут фарш, затем лепешку перегибают и соединяют ее края вместе, придавая пирожку форму полумесяца. Готовые пирожки укладывают на смазанный маслом противень. После 20-30-минутной расстойки каждый пирожок немного растягивают в длину, опускают в подогретый жир верхней стороной вниз и жарят. Перед жаркой пирожков жир нагревают до тех пор, пока из него не прекратят выделяться пузырьки пара, и над поверхностью не появится небольшой синий дым, указывающий на начавшееся разложение примесей жира. Этот процесс называется прокаливанием. При прокаливании жира из него испаряется влага. Белки, которые иногда входят в состав жира, свертываются и осаждаются на дно посуды. Непрокаленный жир сильно пенится. Меньше пены образуется, когда жир нагревается постепенно. Обжаривают пирожки в очень горячем, 160-170 градусов жире. При погружении изделий температура жира понижается, поэтому его необходимо все время подогревать. Количество жира должно быть в 4 раза больше, чем масса загружаемой одновременно партии пирожков. Нельзя перегревать жир, так как при жарке изделия быстро колеруются, но внутри могут оказаться сырыми. Если от перегрева жир воспламенится, необходимо прекратить нагрев и закрыть его крышкой или противнем. Нельзя гасить жир водой или солью. При низкой температуре жира испарение влаги из продукта происходит медленно, время жарки удлиняется, расход жира на единицу готового изделия увеличивается, изделия насыщаются жиром, приобретая его вкус, и качество их ухудшается. Практически определить температуру жира можно, капнув в него 3-4 капли воды. Если жир недостаточно нагрет, то капли проникнут под слой жира и будут издавать треск. У хорошо нагретых жиров брызги воды на поверхности жиров испаряются с шипением. Готовность пирожков определяют по цвету корочки или на излом. Готовые изделия вынимают шумовкой или при помощи металлической сетки, вместе с которой пирожки погружали в жир. Тесто дрожжевое безопарное 500 граммов, фарш любой 250 граммов или повидло 200 граммов, жир для жарки 500 граммов, выход 10 штук по 70-80 граммов. 77. Хворост. Для лучшего растворения и брожения яйца и сахар, помешивая, нагревают на водяной бане до 35-40 градусов, добавляют растворенные в яйце дрожжи и муку, 1/3 нормы, перемешивают до образования жидкого теста. Через час добавляют остальную муку и замешивают крутое тесто, его закатывают в шар и накрывают салфеткой. После 30-минутной выдержки из теста раскатывают тонкие лепешки и придают им различную форму ножом или выемками. Жарят хворост в жире, так же, как пирожки. Вынутый из жира хворост кладут на сито и после остывания посыпают изделие сахарной пудрой, смешанной с ванилином. Мука 2,5 стакана. Сахар 1 столовая ложка, яйца 3 штуки, дрожжи 7 граммов, жир для жарки 150 граммов, сахарная пудра для посыпки 1 столовая ложка, ванильный сахар 3 грамма, выход 500 граммов. 78. Булочка ванильная. Из теста, приготовленного опарным способом, формуют шарики массой 60 граммов. При укладывании на противень расстояние между шариками теста должно быть 8-10 сантиметров. После этого противень ставят в теплое влажное место для расстойки. Перед выпечкой за 5-10 минут булочки равномерно смазывают при помощи кисточки яйцом и выпекают при температуре 270 градусов в течение 8-10 минут. Мука 2,5 стакана, масло сливочное 60 граммов, сахар 2 столовые ложки, соль 1/4 чайной ложки, вода 0,5 стакана, яйцо 1, дрожжи 7 граммов, сахар ванильный на кончике ножа. Выход 10 штук по 50 граммов. 79. Крендель сдобный, юбилейный. Тесто готовят опарным способом или с отсдобкой. Опару ставят на молоке, подогретом до 30 градусов на 15-20 минут. Затем кладут остальные продукты. Консистенция теста должна быть более густой, чем для булочек, чтобы при выпечке форма кренделя сохранилась. Во время брожения делают две обминки. При разделке тесто закатывают в жгут с утолщенной серединой, а затем, уложив на листы, формуют из них крендель. После расстойки крендель дважды смазывают яйцом и выпекают. Поверхность выпеченного кренделя посыпают сахарной пудрой. Мука 3 стакана, сахар 3 столовые ложки, масло сливочное 100 граммов, яйца 3 штуки, дрожжи 15 граммов, молоко 3/4 стакана, сахарная пудра для отделки 1 чайная ложка, выход 650 граммов. 80-й рецепт. Ватрушка с творогом или повидлом. Тесто приготавливают опарным способом на молоке с двумя обминками. Бродит оно 3,5-4 часа при температуре 35-37 градусов. Из готового теста формуют круглые булочки и укладывают их на смазанные жиром листы на расстоянии 7-8 сантиметров друг от друга. После расстойки через 30 минут деревянным пестиком делают на булочках углубления и заполняют их творожной массой или повидлом. Изделие оставляют для непродолжительной расстойки, смазывают яйцом и выпекают при температуре 220-230 градусов. Мука 1,5 стакана, молоко 1/3 стакана, масло сливочное 10 граммов, сахар 1 чайная ложка, яйцо 1, дрожжи 5 граммов, фарш, рецепт 8, 150 граммов, выход 10 штук по 30-40 граммов.